Глава 12. Калеб. Давно я не чувствовал себя поломанным. Болело все. Особенно спина. Словно в нее воткнули раскаленные пруты и оставили на долгие сутки. А еще было тесно и темно. Стоило пошевелиться, ноги тут же врезались в препятствие. Шуршащее такое. Что за... Освобождаться так сразу не стал. Замер, прислушиваясь к происходящему снаружи. Сперва стоило бы понять, куда я попал и кто есть рядом. В первую очередь, где Кейтлин. Вот только запаха никакого не ощущалось. Да и звуков особых не наблюдалось, кроме одного, очень знакомого. Вжих, вжих, туда и обратно, как на повторе. Минута, две, три. И больше ничего. Зато я за это время вспомнил все, что предшествовало текущему моменту. Именно поэтому дальше уже без всяческих раздумий располосовал когтями свою псевдотюрьму, выбираясь наружу. «Мама!» – протянул с нехорошим предчувствием. Хотя бы потому, что рядом лежало еще три мешка для трупов, в которых находились явно не Уильямсоны. Сама родительница сидела в кресле гостиной, освещаемой ярким светом огненной хрустальной люстры, и пилила себе ногти, небрежно махая ногой, обутая все в те же высокие шпильки. За окном светила луна, намекая, что проспал я не один час. «Где она?» – поспешил не только выбраться из своего мешка, но и подняться на ноги. «Кто?» – с фальшивым недоумением отозвалась мама, вопросительно выгнув бровь. Еще и ногой качнула, сидя в кресле, временно прекратив пилить свои ногти, демонстративно озираясь по сторонам. «Кейтлин, не делай вид, что не понимаешь. Что ты сделала?» — не сдержал рычания. «Там же, где твоя благодарность за то, что я вытащила твой провинившийся зад?» — махнула пилкой на мешки. «Я не просил о помощи, тем более такой. Где она? Что ты сделала?» Шагнул к ней навстречу, сжимая ладони в кулаки. Тело тут же прострелило болью от многочисленных ушибов и заживающих огнестрелов в спине. Но это ерунда по сравнению с тем, что рядом со мной не было Кэти-котенка. «Где она, мама?» — повторил уже на повышенных тонах. Далее Эмерсон Вега на это устало вздохнула. «В таком же мешке». «И хорошо, что в этот раз вы все сможете выбраться из них живыми», — закончила мрачно. «Чем ты вообще думал, когда собирался выступить один против 156 вооруженных полукровок? Ты обрел бессмертие и забыл об этом сообщить своим родителям, или что?» «Да похрен мне на них всех! В любом случае, забрал бы всех с собой. Где она?» Шагнул ей навстречу, но тут же замер, пронзенный догадкой. «Ты отдала ее ему!» Вот теперь я отступил от нее. Внутри все клокотало от ярости. «Конечно, отдала!» Не стала отрицать она. «Как еще, по-твоему, было возможно сохранить мир и не начинать войну банд в Нью-Йорке? Стоуны на стороне Уильямсов. Плюс все, кто лижет Алистеру зад, потому что у него их деньги. Повезло, что он только своих на этот раз притащил. Как потом бы я оправдывалась перед огненным кланом, если бы их кровиночки пострадали? Как будто ты не знаешь их вспыльчивый нрав. В Нью-Йорке нет столько пожарных. А про моего нервного старшего брата ты помнишь? Впадет еще опять в депрессию». Закончила ворчливо. И вернулась к тому, чтоб ногти свои сосредоточенно пилить. «Да похрен мне на них всех! Не зря стоящий рядом с ней столик, как лучшее подтверждение всем моим мыслям, полетел в сторону. Заодно и ей в ответ на все сказанное. После чего вздохнул, выдохнул, развернулся, чтобы уйти. Нужно успокоиться, желательно вдали от той, кто бесила меня сейчас одним фактом своего существования». «Оно вернулся», — строго попрекнула мама. «Да пош...» — не договорил лишь усилием воли. Кулаки громко хрустнули в тишине комнаты, прекрасно выдавая мое состояние. «Но да похрен, как и сказал уже, не тогда, когда моя пара пребывала в руках ублюдка, который неизвестно каким еще способом решит отыграться на ней за непослушание. Что, и впрямь сперматоксикоз? Все равно прекрасно все поняла родительница. Ну, у отца вот он уже 30 лет не пропадает. Видимо, наследственное. Съязвил я, так и не повернувшись к ней. Уставился в стену, раздумывая, как лучше действовать дальше. Сразу пойти к Алистеру или дать ему время расслабиться? «Она тебе не пара», — безразлично пожала плечами мама. «Ты отцу тоже, но вместе же». «Мой брат сам меня ему отдал и обратно не требовал, кстати». «Мне плевать, что говорит этот ее недопапаша. Пусть сперва научится руки при себе держать. Кейтлин моя, в любом случае, она приняла метку». И я не откажусь от нее. «Да», — заинтересованно уставилась на меня. «Ну окей», — вдруг с легкостью согласилась. «Раздевайся тогда». Вот тут я озадачился. «Зачем?» — обернулся к ней. «Как это зачем?» — удивилась мама. «Парную метку будем искать. Она, знаешь ли, не всегда в зоне плеч бывает, смотря как сильно вы активничали при обмене ими, когда образовывалась и укреплялась ваша парная связь». «Да ты, блядь, серьезно, что ли?» вспыхнул с новой силой. «Мне похрен, кто из вас что думает по этому поводу, ты или Алистер. Я уже вам все сказал. Это моя женщина, и я ее никому не отдам. Моя, понятно?» «То есть метки у тебя нет?» только и сказала на это она. «Знаешь что, мама?» Начал я, но вынужденно замолчал, когда мешок неподалеку зашевелился, а затем из него выбрался Уайт. Осмотрел комнату и обреченно вздохнул, после чего принялся будить наших огненных. «А раз метки нет, значит и доказать тот факт, что она тоже признала тебя своей парой, ты не можешь», — добавила родительница, даже никакого внимания не обратив на пробудившегося от принудительного сна. Все еще пилила ногти. Бесила меня. Опять. Сам не заметил, как оказался рядом, отобрав ее пилку. Показательно переломил пополам, бросив остатки ей на колени. «Не лезь в это больше!» Только и сказал, прежде чем развернуться и все-таки уйти. «Да, потом мне придется ответить за этот свой порыв. Но то будет потом. Сейчас нужно остыть. В одном мама права. Я должен хорошенечко продумать все, что будет дальше. Что я сделаю, чтобы вернуть себе своего котенка? Желательно так, чтобы ее уже точно больше никто не смог отнять у меня. От сотрудничества Алистер отказался. Значит, пойдем другим путем. Еще не знаю каким, но обязательно придумаю в скором времени». «Не буду. Как только вы все возьметесь за лопаты и дружно выйдете во двор, а я сниму на камеру, как вы копаете себе могилы», — донеслось из комнаты мне вслед. «Потом, если что, предъявлю видео семье, как доказательство, что вы прекрасно знали, на что подписываетесь, олухи». Остановился, развернулся, вернулся обратно. «Ладно», — остановился в дверном проеме. «Что ты предлагаешь?» Слишком хорошо знал сидящую в кресле, чтобы обмануться незамысловатым заявлением. Точно уже что-то придумала. К этому времени Уайт успел растолкать Дани. Тот, правда, все еще не пришел в себя до конца, то и дело тряс головой. А вот Лея как спала, так и продолжала. Ее Уайт по итогу сам вынул из мешка, поднял на руки и перетащил на диван. При этом делал вид, что наши разборки его не интересуют, хотя к разговору прислушивался. «Садовый инвентарь там», — махнула рукой в сторону другого выхода из гостиной мама. «К тому же еще не все готовы», — взглянула на оставшийся после Леи мешок. Подобрала один из разломанных кусков пилки и начала снова пилить. «Никто не просыпался раньше времени от двух транквилизаторов при весе в 90 фунтов, так что отлипни уже от нее», — прокомментировала. «Обязательно было в нее столько выстреливать», — проворчал Вайт хмуро, все равно оставшись стоять рядом с Леей. «На случай, если по одного из снайперов вышла промашка», — равнодушно отметила мама. Друг скривился, но отлип таки от огненной волчицы, направился помогать Дане подниматься. Того еще заметно штормило, так что помощь оказалась кстати. Его белый волк усадил в ноги сестре. «Водички попейте», — посоветовала самая старшая из нас. «Станет легче, а то вам еще копать», — напомнила. «Да не буду я ничего копать», — возмутился. «И раз тебе нечего мне больше сказать, то я пойду». Опять собрался уйти. «Еще как будешь», — усмехнулась вслед мне мама. «Иначе не узнаешь, зачем приходил ко мне Барт Стоун, пока ты спал». «Супер!» Хорошо, что Дали Эмерсон Вега не умела читать мысли. Но иногда реально так хотелось высказаться от души в ее адрес. Даром, что мать родная. Пожалуй, когда верну себе свою пару, точно не позволю им общаться. От греха подальше. Так для всех спокойнее будет. В общем, отправился я копать эту могилу. А то ж, знаю я ее, не отстанет ведь. Вот и присоединившиеся ко мне братья не заставили себя долго ждать. И все это и впрямь под бдительным оком маминой камеры. Даже Лею заставила копать себе яму. Та спросонья не особо поняла причину, но нашими хмурыми лицами прониклась по полной, как и запредельно счастливым моей матери. «Что случилось?» — поинтересовалась шепотом, устраиваясь рядом с лопатой. «Мама случилась. И ее мстительная натура», — проворчал я на это. Стоун приходил, пока мы спали. «Понятно», — отозвалась со вздохом волчица, принявшись тоже копать. На некоторое время между нами всеми воцарилась тишина. «Милая, ты могилку хомячку, что ли, копаешь? Ты ж там не поместишься, даже в своем мешке и без гроба», — укорила моя мать Лею многим позже. «Пошире и поактивнее. Время и так за полночь. Я с вами тут до рассвета, что ли, проторчу?» — притопнула ногой. «Да ладно, я калачиком свернусь и в самый раз будет». Нисколько не прониклась девушка ее укором, развеселившись. «Вряд ли банда Уильямсов поломала бы тебя так сильно», — призадумалась далее Эмерсон Вега. «А трупы быстро коченеют, особенно если их сразу находят». «Ладно, разрешаю меня расчленить в случае чего», — согласилась по-своему Лея, скидывая очередной ком земли в сторону. «Я, по-твоему, садистка, что ли?» — возмутилась мама. «Ну, мне честно сказать или соврать?» Чем и заслужила пристальный взгляд и молчаливо вздернутую вверх бровь. «Копаю я, копаю!» Без слов все поняла сестра, с двойным усердием принявшись копать дальше. «И вообще, вот почему косячит твой сын, а отдуваемся все мы? Где справедливость?» Продолжила ворчать. «А вы разве не сообщники и не в сговоре?» Не поверила она ей. «Да просто стояли в сторонке как-то, никого не трогали. Уайт с Дани даже пытались образумить твоего сына». «Именно поэтому вы сейчас копаете свои могилки, будучи снаружи, а не изнутри и руками», — ласково улыбнулась ей мама. «Хочу к папе», — выдохнула огненная волчица. Больше так ничего и не сказала, пока не добилась нужных нашей мучительнице размеров. Хотя она и на том не успокоилась. А теперь все дружно улыбнулись в камеру и поклялись, что если влезете в новую передрягу на улицах Нью-Йорка, то именно здесь хотите быть похороненными, — нагло заявила она. Четыре хмурых взгляда стали ей ответом, но обозначенное исполнили. «Все, теперь ты расскажешь, зачем приходил Стоун?» — поинтересовался, как только она вырубила свой телефон. «Когда помоешься, от тебя жутко воняет», — наморщила нос и пошла обратно в дом. «Как хорошо, что Кейтлин не такая», — выдохнул я ей вслед. Дани рядом весело фыркнул. Они с сестрой вообще не особо расстроились из-за выходки моей матери, а вот Уайт согласно замычал. «Она права», — добавил. «Давайте через 15 минут в коридоре». На томе разошлись, чтобы встретиться вновь через обозначенное время. Так вместе и явились в столовую, где уже был накрыт стол, во главе которого в отсутствие отца восседала мама. В общем, сперва пришлось еще и поесть. Только после этого она наконец-то изволила заговорить по теме. «Бардстоун вежливо согласился повременить со свадебкой твоей ненаглядной сроком на месяц». «Удивило, ничего не скажешь». «Причина?» — уточнил я у нее. «Я же сказала, он вежливый», — улыбнулась мама. «Но и тоже очень хотел вернуть себе дочь. Каролайн, так кажется, зовут ту алкоголичку», — передернула плечами. «Весь подвал мне заблевала, зараза, когда ее привезли после вас». Я на это только в очередной раз вздохнул. И чему, спрашивается, удивляюсь. За 30 лет мог и привыкнуть, что моя мать никогда ничего не делает по-малому. Собственно, поэтому ее и не любят и боятся все. Потому что если отец просто быстро убивает всех неугодных, то мама подходит ко всему с креативом. Иногда самому даже страшно становится от ее фантазии, но зато всегда действенно, этого у нее не отнять. «И когда только успеваешь вечно», — качнул головой. «Хм, легко. Отправить несколько снайперов на крышу, еще парочку друзей твоего отца на другой конец города. Мне ли тебе рассказывать?» — улыбнулась она, потянувшись к бокалу с вином. Посмотрела на него, поморщилась и отставила. Явно привезенную алкоголичку вспомнила, чем повеселила всех нас. Хотя друзья как делали вид, что их не существует, так и продолжили от греха подальше. «Если б не твой сперматоксикоз, ты бы тоже вовремя остановился и подумал, чем можно повлиять на решение Алистера, вместо того, чтобы подвергать опасности своих друзей, и в том числе ту, которую назвал своей парой», — добавила укоризненно, взявшись за воду. «Не начинай», — закатил глаза, последовав ее примеру. «Но когда моя мать слушала других?» «Думаешь, жить с той, чего отца ты убил, легко и просто, а она будет тебе за это потом благодарна?» — добавила. «Я не собирался его убивать. Как раз хотел решить все мирным путем. Он сам отказался. И вообще, хотел сперва отправить Кейтлин подальше отсюда, в Картахену. Не успел. Психанул, когда услышал, что этот придурок сотворил с ней. Зря вспомнил. Стакан в руке пошел трещинами, отчего налитая в него вода на скатерть закапала». «Месяц», — напомнила мама. «И за это время ты не станешь устраивать новые разборки с их бандами, как и Эмерсоны в целом не станут. Я обещала. Никакой мести, Калиб», — продолжила строго. «Лучше сосредоточься на том, зачем ты прибыл обратно домой». Еще и об этом напомнила. «А через месяц, типа, можно будет устроить резню?» — одарил ее красноречивым взглядом. «И разборки все равно получатся. Не из-за Кейтлин, так и из-за сестры». Выложил ей все, что успел разузнать за это время. «Молодняк всех местных банд замешан. Так что, сама понимаешь, лучше дождаться отца. Не, я могу все порешать и сам, что никто не придерется. Но подумал, не стоит забирать у отца такую радость. Тем более я уже засветился». «Именно. Так будет лучше», — согласилась она со мной на свой лад. «Осталось-то всего 2,5 недели до его возвращения». Тоскливо вздохнула. Я и остальные поспешили спрятать свои улыбки за стаканами с водой, потому что далее Эмерсон Вега никогда ни по кому не тоскует, не скучает и вообще вся такая независимая, а чувство — это пыль под ее ногами. «Ах да, чуть не забыла. Видеться с Кейтлин Уильямс ты больше не можешь. Это тоже входит в наш уговор со Стоуном», — типа вспомнила мама. «Что за молодняк? Можно конкретней?» Переключилась на прежнее и потянулась в карман своих брюк, достав оттуда вчетверо сложенную бумагу с вензелями казино. «Ты про этот список имен?» А я только что понял одну вещь. Она знала. Все знала еще до моего рассказа, и нетрудно догадаться, откуда. Не зря сидящий напротив Уайт поджал губы на мой встречный взгляд. «Серьезно?» «Зато мы все живы», — нисколько не проникся тот. «Что ж, с этим трудно спорить, но галочку себе на будущее поставил, чтоб не забыть вернуть должок». «Не волнуйся, ошметки свадебного наряда я не трогала», — хмыкнула мама на наши гляделки, разворачивая бумагу, принимаясь ее изучать. «Приберешься там сам». «И на том спасибо», — съязвил ядовито. Воцарилось молчание, и длилось оно долго. А по итогу... «Насколько я знаю, детишки этих банд никогда и ничего не делают без разрешения своего старшего. Это вбито в их головы посмертно, так же, как тем, кто служил семи баронам Картахена де Индиас», — задумчиво протянула родительница. «Соответственно, твой список необходимо пополнить именами всех, кто их возглавляет, в том числе Алистера Уильямса». Вздохнул и залпом допил свою воду. «Я о том задумывался, но он потерял двух сыновей к этому времени, так что от него некому участвовать». «Если только у него в заначке не спрятан еще какой приемыш, а те были тупо для отвода глаз», — заметил молчавший до этого времени Дани, за что заработал 4 пристальных задумчивых взгляда. «Не удивлюсь, если он сам их изжег. За болтовню, например, раз уж верность в их головы вбивается посмертно», — добавила мама. «К тому же, после заключения брака и союза со Стоунами, у него как раз появляется этот самый новый приемыш». «Да, Кейтлин говорила, что при их союзе именно Оливер входит в их семью, а не она в семью Стоунов. И тогда выходит... блядство!» «И все Стоуны, в принципе, оказываются под Алистером», — закончила за меня Лея. «Именно так. О чем сам Алистер сегодня прямо сообщил, а я — идиот, который не видел дальше носа разгадку, что была всегда на виду. Я ведь еще удивлялся, как сестра смогла зайти в этом деле так далеко. Оказалось, все очень просто. Ей позволили это сделать, чтобы потом убрать в нужный момент и час. Причем провернули все настолько чисто, что не подкопаться. Если бы не дневник, то я бы еще долго ходил кругами и ломал голову над тем, что же произошло в действительности. Другой вопрос – знали ли главы, от кого избавляются? Все же нужно быть по-настоящему отбитым, чтобы перейти дорогу Эмерсонам. Да и отец еще до рождения сестры позаботился о том, чтобы ее ничего с ним не связывало. Она даже росла в приемной семье. Но при желании всегда можно найти ниточки, потянув за которые скрывается истина. А люди вроде Алистера и прочих всегда тщательно изучают подноготную, прежде чем убрать противника с доски без лишних проблем для своего будущего. И если так... может ли быть такое, что отказал он мне в союзе с Кейтлин, потому что действительно причастен к смерти сестры? Отец ведь, в отличие от меня, не страдает совестью. Порешит всех, от мала до велика, когда узнает правду. Но это опять же, если Алистер в курсе. В конце концов, на момент убийства главы и правда могли не знать, кого детки прихлопнули, но после... А Кейтлин... известно ли ей об этих играх? Раньше я не задумывался об этом. Мне казалось, что Алистер и близко не подпускал дочь к делам семьи, но... если нет? Если она знала? Хотя нет, глупости, думаю. Как и судить о причастности Алистера Уильямса на основе одних догадок рано. Сперва надо выяснить все точно. Вот только как это сделать, если я сам же накалил наши отношения до предела? На пушечный выстрел к нему теперь не подойти. Гадство. Мама права, я перестал думать головой. Точнее, думал, но совсем не той, какой нужно. Что ж, ладно, начну сначала. Помимо Уильямсов есть другие семьи, а Кейтлин подождет. Свадьбы пока не предвидится, значит, она в относительном спокойствии, и можно за нее не переживать. Хотя присматривать все равно буду. Ты не сможешь больше видеться с ней. Особенно теперь, учитывая обстоятельства, вынесла вердикт Далия Эмерсон Вега, будто мысли мои читала. Она ясно дала понять, насколько ей важна не только твоя жизнь, но и его. На чьей стороне она будет, когда придется решать, кто из вас будет дальше дышать? И что сделает? Хотелось сказать, что еще ничего не известно. Да и Кейтлин не дура, а отец и без того упал в ее глазах после устроенной выходки. Но на деле просто согласно кивнул. В любом случае, сперва надо разобраться с делом. Потом буду решать, как быть дальше. Вдруг все не так, как мы себе напридумывали. Надеюсь.